Правда, Крис Флойд не проявлял признаков буйно помешанного. Возможно, удастся уговорить его вернуться обратно к Гэлакси. Он по-прежнему смотрел вперед пустым взором, и губы его время от времени шевелились в молчаливом разговоре. Враждебный мир вокруг оставался совершенно пустым. Можно было подумать, что он покинут столетиями раньше. Шло время, и Вандерберг начал замечать признаки того, что совсем недавно здесь кто-то жил. Хотя струя двигателя била сдула тонкий слой снега вокруг, на всей остальной части площади он продолжал лежать. Это было похоже на страницу, вырванную из книги, покрытую знаками и иероглифами, и некоторые из них были ему понятны. Вон туда протащили какой-то тяжелый предмет, или по снегу протащился кто-то сам. Из закрытого теперь входа в один из иглу вели совершенно четкие следы колес. Вдали лежал какой-то предмет, похожий на сосуд. Наверное, жители Европы бывают такими же безалаберными, как и земляне. Присутствие жизни было совершенно очевидным и явным. Вандербергу казалось, что за его движениями наблюдают тысячи глаз, и он не знал, чьи это глаза — друзей или врагов. Не исключено, что жителям было совершенно все равно. Они просто ждали, пока пришельцы уберутся во свояси, и тогда они снова примутся за свои таинственные занятия, прерванные появлением землян. Наконец Крис снова произнес в пустоту: «До свидания, дедушка». Он сказал это с грустью в голосе и, повернувшись к Вандербергу, продолжил уже как обычно. Он говорит, что нам пора улетать. Наверное, ты принял меня за сумасшедшего. Лучше всего, — подумал Вандерберг, — не показывать, что я согласен. А через несколько мгновений ему пришлось беспокоиться о другом. Флойд озадаченно смотрел на цифры, выданные бортовым компьютером. Наконец он произнес извиняющимся голосом: «Прости меня, Ван, но мы использовали для приземления гораздо больше топлива, чем я ожидал. Нам придется изменить маршрут». Это, — подумал Вандерберг уныло, — судя по всему, означает, что у них не хватит топлива, чтобы вернуться на Гэлакси. Он с трудом удержался, чтобы не воскликнуть: «Черт бы побрал твоего дедушку!» Но вместо этого спросил: «Что будем делать?» Флойд смотрел на карту и вводил в компьютер новые данные. «Здесь оставаться мы не можем». «А почему нет?» — подумал Вандерберг. «Раз уж нам все равно придется умереть, то, по крайней мере, с пользой проведем время и узнаем как можно больше. Поэтому нужно отыскать такое место, с которого шаттл, посланный Юниверс, легко сможет подобрать нас». Вандерберг почувствовал, как гора свалилась с плеч, и молча с облегчением вздохнул. Каким нужно быть дураком, чтобы забыть об этом? Он чувствовал себя подобно приговоренному к смерти и помилованному на пути к виселице. Юниверс достигнет Европы меньше, чем через четверо суток. Кабину Билла Т. вряд ли можно назвать роскошной, однако она была все-таки куда лучше, чем все остальные варианты. «Где-нибудь подальше от этой унылой погоды найдем хорошую надежную площадку поближе к Гэлакси, хотя я и не уверен, как это может помочь нам. У нас хватит топлива на 500 километров. Просто лететь через море слишком рискованно». На мгновение Вандерберг с сожалением подумал о горе Зев. Сколько исследований можно было бы провести там? Но сейсмические возмущения, становившиеся все мощнее по мере того, как Ио все ближе подходило к створу с Люцифером, делали это невозможно. Интересно, продолжают ли функционировать установленные им инструменты? Нужно проверить, как только решим главную проблему. Лучше всего направиться к экватору. Для шаттла это наиболее удобно. На радиолокационной карте видны ровные площадки внутри материка, на 60 градусах западной долготы. Да, это плато Масада. Кроме того, подумал Вандерберг, там тоже неплохо было бы оглядеться вокруг. Нужно использовать любую представляющуюся возможность.